По случаю 71-й годовщины со дня основания Трудовой партии Кореи и 90-летия со дня образования Союза свержения империализма в Великобритании и Уганде недавно состоялись семинары по заслугам великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а в Гуйнее – публичная читка. Здесь были деятели различных кругов и массы данных стран. Выступавшие подчеркнули, что Трудовая партия Кореи является чеченской революционной партией, которая унаследовала славную традицию Союза свержения империализма, и горячо отозвались о бессмертных заслугах Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в партийном строительстве. Между тем, гендиректор Мьенманского издательства Ми Тамор и директор Мьенманского гомеопатического института 1 и 3 октября выступили с призывлениями по случаю 12-летия со дня избрания Ким Чен Ира генеральным секретарем Трудовой партии Кореи и 71-й годовщиной со дня основания Трудовой партии Кореи.